Привычный рельеф гор, среди них один четырехглавый шедевр, привычно напоминает контуры восточного Крыма. Вдруг вспоминаю, где-то именно в Крыму, в Коктебеле, встретился мне персонаж той культовой книги, подросток, похожий на... Я смотрю на компанию юнцов, пересекающую пляж серф-досками под мышкой. Может быть, там, среди них, шествует тот ученик Лерокко, как его... Да, Ник Аризон. Подбегаю ближе, но они уже в воде, уходят через одну белопенную стенку за другой, к той основной, с которой можно стоя устремиться к берегу. Их тут будет все больше и больше с каждой неделей, пока в разгар сезона тысячи тружеников моря со всей Европы не наводнят пляжи как французской, так и испанской Басконии. Итак, я бегу на юг с пляжа Басков. Потом, как все джоггеры, пересекаю закрытую в связи с возможным камнепадом зону. Потом продолжаю бежать через пляж Марбелла к пляжу Миледи и далее к пляжу Ил-Бариц, и только здесь поворачиваю назад. Вся эта дистанция идет по твердому песку или по мелководью. Возрастное тело мое вдыхает бриз, слышится ровный рокот океана, и в этом рокоте я начинаю пробарматывать какие-то стишки. Поймав себя на этом не очень-то пристойном для старого сочинителя прозы деле, я понимаю, что по-настоящему вступаю в романную фазу. Любопытно, что вне этой фазы мне никогда не приходит в голову сочинить какое-нибудь стихотворение. Жажда расставить слова в ритмическом порядке, да еще и скрепить этот порядок рифмами, возникает только в прозаическом процессе. В каком-то смысле это напоминает подзарядку творческих аккумуляторов. А то обстоятельство, что это часто происходит во время бега, только подкрепляет метафору. Где-то я читал, что бег трусцой способствует выработке в организме неких деятельных веществ, именуемых кинины. Ну что ж, кинины, давайте искать рифму на слово «тамариск». И вновь аллеи тамариска, бискайский мир, миллион примет. Хожу, таскаю том Бориса, и как предмет секу предмет. Гремящий мир гульбы и риска все жаждет склоны простернуть, где над уродством тамариска цветет зеленый пастернак. Или там укроп, деталь кубизма, пересечение плоскостей, а волны прут самоубийцы, акрилом пачкая пастель. Вглядитесь в дупло тамариска, в уродство сохшейся коры, увидите черты арийца и черные рога коров. Глава вторая. Не похожий на Ахилла. Вечерами я часто гулял по городу, стараясь не особенно удаляться от берега. Сидя тут в одиночестве неделю за неделей, можно было бы заскучать, если бы не нарастание романной фазы, да присутствие неизмеримого в своем могуществе соседа, что постоянно гремит в 600 метрах от твоего сада, словно бесконечный товарный состав. В ожидании заката я заходил в прибрежные бары и выпивал то кружку бельгийского пива «Лев», то стакан бакского терпкого вина. Солнце, накалив горизонт, садилось прямо в море. Закат распускал гигантский павлиний хвост. При поворотах хвоста над ним возникали чистейшие звезды. Настроение улучшалось, оно, настроение, подмигивало этим чистейшим звездам юности. «Мигель», — обращался я к бармену, — «налей-ка мне еще одну кружку левого». Он тут же с улыбкой подавал то, что просит, как будто знал, что такое лев, левый фронт в искусстве. Я начинал снова бубнить что-то ритмическое. Он стар, но молодо пьянеет. Вокруг восторг и похабель, а на отрогах Пиренеев вновь вырастает Коктебель. Попробуй скрыться от изъяна, туда, где книга, как стена. Увидишь Лунина Татьяна, в романе том плечом Титана от грешных дел защищена. В кармане пиджака звучит бравурная гамма мобильного. Это, конечно, она, Танька Лунина. «Ну что, чем ты там занимаешься?» — спрашивает она. Этот женский голос хрипотцой. Даже без звука «Р» в нем слышится легкое грассирование. «Как обычно», — отвечаю я, — «а что у тебя?» Грубоватый смешок. Сгущается лажа. Климент грозит разогнать продюсерскую группу. Жорж и Кэт рычат, что ты там в сценарии своем раскатился не на 10 лимонов, а на все 20. Агриппина вдребезги погрязла в кастинге, бродит по Тверской, выискивает проституток на роли крымской аристократии. От этого неистовства звука «Р» у меня начинает кружиться голова. «Татьяна, побойся Бога, как это можно погрязнуть вдребезги?» Она замолкает и молчит, чтобы я что-нибудь еще сказал, но я молчу, как бы настаивая на ответе. «Ну что это за дурацкие придирки?» — тихо произносит она. И от этой еле слышной хрипотцы у меня перехватывает дыхание. «А чего они тебя-то во все эти дела посвящают?» — строго спрашиваю я. «А почему же меня-то не посвящать?» — очень остро возмущается она. «Ты считаешь, что персонаж не может быть в курсе передряг?» Снова молчание. «Она хочет приехать сюда, понимаю я. Жаждет встречи с автором. Боится выдохнуться». «Ну а как там вокруг-то все развивается?» — спрашиваю я. «Как там твои мужики-то? Собственнические-то инстинкты не очень сильно проявляются». Она хохочет. «Вот что мне всегда в ней нравится. Эти вспышки хохота с бабской луковизной, если есть такое слово в русском языке». «Да так, как-то более-менее все по-человечески. Ну, правда, иной раз то луч, то суп хватаются за бутылку, как за аргумент в споре. Но это не так, как в книге, ты же знаешь. В кино это всегда вроде бы понарошки. Ну что ты опять заглох? Послушай, Аксолотл, ты не возражаешь, если я к тебе приеду? Ну что в этом странного? В конце концов, ты сам мне исхлопотал шенгенскую визу». Я все еще молчал, не решаясь высказаться на эту щекотливую тему. Пригласить ее сюда означало бы утвердить во всех правах, а стало быть, отодвинуть тамарисковые бредни. Словно догадываясь о моих сомнениях, она вполне в реалистическом тоне сообщила новость. «Да, я совсем забыла. Эти гады, в конце концов, подписали со мной договор». Клемент даже изрек весьма пафосную фразу. «Согласитесь, мол, господа, ведь мы все равно не найдем лучшую Таню Лунину. Представляешь?» «Да-да, представляю и поздравляю тебя от всей души», — сказал я. «Однако дай мне неделю, мне нужно вкатиться в роман». «В какой-то новый, что ли?» — резко спросила она, и, получив в ответ нечленораздельное мычание, отключилась. Несколько раз я вызывал ее вернуться к разговору, но всякий раз слышал великолепный, без всякой хрипотцы и грассирования, голос. Абонент находится вне зоны досягаемости. Какое-то странное ощущение возникло у меня после этого пьяноватого разговора с Луниной. Как будто я ей вполне под стать по возрасту, ну, если ей слегка за 30, то мне слегка за 40. Помнится, выдал еще одну штуку левого фронта, бодро так соскочил с табуретки и вышел из бара как раз таким шагом, как будто мне слегка за 40, и я вот сейчас только что так неплохо двусмысленно поговорил с классным кадром, который слегка за 30. Я переходил через вечернюю улицу и отражался так неплохо в витрине, иллюзия не прерывалась, то есть не была и иллюзией, пока я окончательно к этой витрине не приблизился и не увидел свое морщинистое, с набухшими подглазьями лицо. Я тогда подумал, что, может быть, иллюзия эта возникла из глубин кинопроекта. Вот именно это и является причиной соединения каких-нибудь редкоземельных металлов с бесчисленными формами белка. Здесь ты иной раз можешь оказаться в центре вроде бы эфемерных, но в то же время, может быть, и реальных событий. Не рекомендую чрезмерно зацикливаться на созерцании штормового океана. Вот однажды, в густых уже сумерках, я стоял на набережной маленькой площади, которая называется Порт-Вьё, то есть Старый Порт. Высоченные волны, стена за стеной, неистово рвались к берегу, как будто тут их ждала какая-то вожделенная добыча. Внимание мое привлечено было, однако, не столько этими возникающими при приближении к берегу штормовыми цепями, с летящей над ними водяной пылью, сколько небольшой скалой в отдалении, на глубине. Над этой скалой с определенными интервалами возникало огромное, но отдельное бело-мохнатое чудовище, свирепая самка пространства. Казалось, ничем уже не удержать гипертрофированной хищницы. Однако, просуществовав несколько секунд, она исчезла, чтобы снова возникнуть через пару минут.